Глава 17. На ступенях. Луч фонаря Хейвека рассек темноту, словно лезвие, и вонзился в Эйврила, стоящего в боковом пределе. На какой-то миг луч, чуть дрожа, замер, и старый каноник, впервые в жизни вспомнив, во что он одет, отбросил капюшон, и свет заплясал по его лицу. «Подойди сюда, мой мальчик», — произнес Эйврил тем чуть поучающим тоном, каким обычно говорил, когда хотел, чтобы что-то было сделано быстро. «Тут нет ничего твоего». Акустика святого Петра у врат всегда создавала сложности, и в эту ночь в пустом помещении эхо подхватило голос и, перебрасывая рикошетом от стены к стене, вознесло под самые своды и вновь обрушило вниз. «Его!» — пропело оно гулко. «Его! Его! Его!» Едва он заговорил, как его узнали. Луч скользнул прочь и устремился к дверям, проверяя их одну за другой. Череда перепуганных взглядов, ищущих ловушку. Но алые занавеси в дверных проемах оставались неподвижны, стояла полная тишина. Во время одной из таких вспышек Эйврил заметил позади скамью и теперь, нащупав ее, сел, пряча руки в складках подола. Тело боялось, и его дрожь несколько обескураживала каноника, но разум его был спокойным, свободным и, на удивление, радостным. В церкви старый настоятель почувствовал себя привычно, уютно и неожиданно громко прокашлялся, как обычно перед проповедью. «Цыц!» Старинным этим стенам никогда не доводилось слышать ничего ужаснее этого шепота. Лента фонарного луча упала и погасла, и в темноте раздался шорох легких шагов по полированному дереву. И снова тишина. Она тянулась еще несколько мгновений. Острый луч заметался от двери к двери, уходя и снова возвращаясь, не находя ничего. В здании было все так же тихо и пусто. Наконец раздался негромкий смех, в котором сквозило такое облегчение, что впору было счесть его веселым. Эйврил вздрогнул. Смех раздался совсем рядом. На лбу у каноника выступили капли пота, но никакой тревоги он не почувствовал. «Вы одни?» В шепоте слышалось недоверие и одновременно насмешка. «Разумеется», — оскорбился Эйврил. И был, как водится, вознагражден за правдивость. «Значит, позвонили, предупредили». Тихий шепот стал еще тише. Теперешний голос показался Эйврилу более взрослым, чем в тот раз, но от его звука по-прежнему делалось не по себе. Он звучал фальшиво. Все подлинное было замаскировано в нем дешевеньким враньем. «Нет», — отвечал он, благодарный своей звезде, что она спасла его от подобной ошибки, и что теперь он может сказать правду. «Нет, никто не знает, что мы с тобой здесь». «Вы, старый болван!» — чудовищный эпитет был столь грязным, что Эйврил его попросту не уловил, либо не расслышав, либо не поверив своим ушам. «Поди сюда и присядь», — произнес он. Не последовало никакого ответа, кроме легкого шороха, тихого, похожего на топоток крысы по черепице. И когда, наконец, послышался голос, то донесся он из-за спины каноника. «С превеликим удовольствием!» И затем в той напускной развязной манере, которой так претила старому Эйврилу. «Ну, что скажете, падре? Только не надо этой тягомотины про блудного сына!» При этих словах все худшее в душе Эйврила взвелось на дыбы, и он бы проиграл все с первого хода, если бы не обуздал свой гнев и свои ощущения. И уловил подбирающийся к нему сквозь аромат книг и цветов запах, который всякое существо, будь то зверь или человек, узнает сразу. Эйврил почуял запах страха. И одновременно в памяти всплыл портрет 15-летнего мальчишки, каким он его тогда запомнил, и как ему отчасти казалось, разгадал, вопреки резким теням и ничего не высвечивающим бликом протокольной фотографии. Он сызнова уловил ту же трагическую печать, исказившую юное лицо, короткую верхнюю губу и непрозрачные тускловатые глаза, голубые, как цветы горячавки, глаза, в которых не отражалось ничего. В бегах ужас этой реальности заслонил собой все прочие мысли. «Как же ты, наверное, устал?» — произнес священник. Во тьме послышалось бормотание, такое тихое, что он не разобрал слов. Он ощутил удивление и недоверие, и растущую ярость, но не в себе самом, а за спиной. Человек стоял совсем рядом. «Да что вы комедию тут ломаете?» Вопрос прозвучал так тихо, что каноник едва расслышал его, но угроза в нем угадывалась безошибочно. «Мать говорит, будто вы уже все знали сегодня утром, когда зашли к ней. Она божится, будто вы никогда не придуриваетесь. Мы не стали рисковать. Она подыскала нам другое местечко. Но я вернулся, потому что вспомнил, что вы обычно прячете тут свои вещички». «Не прячу», — запротестовал Эйврил, — «а храню». «Тише, мы не в лесу. Чего ради вы пришли сюда ко мне? Один?» Эйврил не дал ответа, поскольку такового не имел. Вся его житейская трезвость, которая никогда не была его сильной стороной, задавала ему тот же вопрос. Одиночество и тревога подступили к нему, но он отбросил их прочь, и дрожь прекратилась. Он очень обрадовался, поскольку почувствовал уже, как рука скользнула по его плечу, уточняя его местонахождение. «Вы что, мой отец?» Вопрос прозвучал внезапно. Огромность, которую он в себя вместил, не осталась незамеченной каноником, но и не шокировала его. Человеческий грех, будь то реальный или вымышленный, не шокировал Эйврила никогда. И в этом была его сила. Все внимание старого священника переключилось на то, чтобы ненароком не причинить боль. «Нет», — ответил он несколько прозаическим тоном и даже с сожалением, — «нет, я не твой родитель. Я, по крайней мере, так мне кажется, должен был быть твоим духовным отцом. Я твой пастырь. По-моему, в этом я не преуспел. А человек, давший тебе жизнь, умер несчастный во время драки в кабаке. Твоя мать овдовела, и через некоторое время моя жена подыскала ей ее нынешний домик, чтобы помочь ей уехать из района, где случилась трагедия. И за это с вашей женой хорошо расплатились, как я понимаю». Сколько горечи было в этой насмешке. Мальчик разочарован, не столько потому, что уж в чем другом, а в этом-то был убежден. Эйвилл знал это, но потому что, пытаясь доискаться до причин такой заботы, проявляемой к ним каноникам, выбрал из них еще не самую постыдную. «Я полагаю, да», — печально отвечал Эйврил. «В ту пору респектабельность ценилась очень дорого». «А то я не знаю. Мать едва не похоронила пустой гроб ради респектабельности и заставила одну свою клиентку все подтвердить». Подумать только, целая похоронная процессия, сколько фунтов угрохать, и все для того, чтобы теперь я ее полностью держал в руках. Про это она как-то не подумала. Сомневаюсь. Она же содержала тебя, если на то пошло. Да хватит вам, время дорого. Мне вредно тут долго торчать, а вы только время тянете. Рука уже впилась в плечо Эйврила, и его окутывало зловонное дыхание ужаса. «Для чего вы здесь? Часом не душу мою спасать?» «О, нет!» Эйврил даже фыркнул. Ему и в самом деле стало смешно. «Дорогой мой мальчик, этого я сделать не сумею. Душа — это личное дело каждого из нас, от начала и до конца. И никто посторонний не имеет права в это вмешиваться». Высказанная идея, похоже, увлекла его самого, и, вопреки ситуации, он пошел на некое теоретическое отступление, вполне осознавая его полнейшую неуместность. «Что есть душа?» — попросил он. «Ребенком я думал, сам не знаю почему, что это такое маленькое духовное зернышко, наподобие фасолины. Теперь же она для меня — это тот человек, с которым я остаюсь, когда я один. Сомневаюсь, чтобы теологов удовлетворило хоть одно из этих определений». «Но тогда, Бога ради», — с мукой в голосе взмолился его собеседник, — «скажите, какого черта вы сюда пришли?» «Не знаю», — ответил Эйврил, изо всех сил стараясь, чтобы в его правдивости не усомнились. «Все, что я могу тебе сказать, это что я был вынужден это сделать вопреки моей собственной воле. Весь сегодняшний день, все мелочи жизни словно сговорились привести меня сюда. Что-то должно произойти, я это знал и прежде. И я верю, что если меня не подведет какая-нибудь моя собственная глупость или слабость, то я узнаю, собственно, зачем я пришел». К его изумлению, объяснение, показавшееся ему самому на редкость неточным и невразумительным, было понято сразу. Он услышал, как за спиной затаили дыхание. «Вот оно!» — произнес Хейвок. И снова, на этот раз уже в полный голос. «Вот оно! Тоже случилось и со мной. Знаете ли вы, что это такое, вы, жалкий старый болтун? Это наука удачи, и она срабатывает всякий раз». Теперь Эйврилу пришел черед сразу понять, и, поняв, он страшно перепугался. «Ах, наука удачи!» — повторил он осторожно. «И ты ее видишь? Так? Она ведь требует огромной самодисциплины». «Ну, ясно, но она ведь того стоит. Я вижу ее каждый день, все время. Я один из счастливчиков. Этот дар достался мне. Я знал это еще в детстве, но тогда еще не вполне его понимал». Он бормотал все громче. «А в тот последний раз, когда я просидел так долго, совсем один, я понял все правильно. Я внимательно слежу за каждой возможностью, и я не даю слабины, поэтому я побеждаю. Эйврил долго молчал. «Это просто мода», — наконец произнес он. «Ты, видимо, этих французов начитался». «Ох, нет-нет, ты, вероятно, их не читал. Ах, как глупо вышло!» «Да хватит болтать!» — хрипловатый голос, лишенный уже всего напускного, звучал чуть наивно. «Только и знаете, что болтать! Никогда ничего не говорите напрямик! Что вы знаете про науку удачи? Валяйте, рассказывайте, вы один только и понимаете. Вы раньше-то про нее слышали?» «Под другим названием». «Не сомневаюсь, это название я сам придумал. А какое же настоящее?» «Устремление к погибели». Наступила пауза. Любопытство, страх, нетерпение ощетинились за спиной Эйврила. «Так это что же? Известная штука?» «Ты не открыл ничего нового, сын мой». «Наверное, нет». Он колебался, усталый, истерзанный тигр, но продолжил расспросы. «Вы же меня правильно поняли, да? Надо внимательно следить за своей удачей и потом уже никуда не отступать, не давать слабины ни на миг, ни на минуту. Даже в мыслях нельзя. Один раз дашь слабину — и испоганишь все, и все потеряешь, и все пойдет против тебя. Я проверял. Мысли реальны, и легко достигнешь цели. Все сложится именно так, как тебе нужно, все будет просто. Это оно». «Это оно», — смиренно ответил каноник. «Скатываться по ступеням легче, чем по ним взбираться. Легко спускаться в преисподнюю. Это сказано давным-давно». «О чем вы?» «О науке удачи». Эйврил понурил голову. «У этой лестницы есть повороты. Лоза петляет, карабкаясь вверх. Река бежит извилистым руслом. Присмотрись, и увидишь течение, и сможешь выбрать, в каком направлении тебе двигаться». «Так вы знаете, но зачем тогда даете слабину?» «За тем, что не хочу себе погибели. Человек, кидающийся вниз по винтовой лестнице, по которой его ближние карабкаются вверх, может изувечить кое-кого из них. Но, дорогой мой мальчик, это ничто в сравнении с тем, что ждет его самого, верно?» «Вы спятили! Вы подступили к величайшей штуке! Вы видите то же, что и я, и не хотите с этого никакой выгоды?» Эйврил обернулся в темноту. «Злом будет тебе мое добро. Вот что ты открыл. Это тот единственный грех, который не может быть прощен, потому что, когда придет ему конец, ты будешь уже там, где прощать некому. В этом твоем путешествии ты, правда, достигнешь цели. Естественно, у тебя нет выбора. Но во время его ты погибнешь. Человек, который с тобой, когда ты один, умирает. С каждым днем все меньше вещей радует его. Завоюй ты хоть весь мир, какая ему с этого радость? В конце концов, с тобой не останется никого». «Я вам не верю». «А мне послышалось иначе», — сказал Эйврил. «Допустим, ты попал в Сент-Адиль». «Как-как?» Этот внезапный интерес ничуть не насторожил каноника, и тот продолжал, как ни в чем не бывало. «Сент-Адиль-Сюр-Мер, то есть Святая Адилия на море, маленькая деревушка к западу от Сен-Мало. Допустим, ты добрался туда и откопал сокровища дороже всей королевской казны. И что же? Ты станешь после этого другим? Неужели ты веришь, что измученный и всеми обиженный ребенок, тот, что рядом с тобой, когда ты один, не будет с тобой и там? Что сможешь ты купить для него, чтобы он стал счастливым?» Хейвек уже не слушал. «Это название самой виллы или только деревни?» «И того, и другого. Но ты должен выкинуть его из головы. Джеффри Ливит этой ночью уже туда отправился». «Неужто?» «Морем?» «Да». «Но туман рассеивается. Джеффри будет там уже завтра утром или днем позже». Эйврил нетерпеливо выкладывал сведения одно за другим. «Ты должен про это забыть. С этим все. Все порты оцеплены и за тобой охотятся, мальчик мой. Сейчас у тебя остался последний шанс подумать о себе». Хейвек громко рассмеялся. «А вот оно, наука удачи, опять она не подкачала. Видите, как она сработала? Вот почему я вернулся, видите? Видите, чем мы тут на самом деле занимались?» «Переступали ступени», — вздохнул Эйврил, — «почти у самого дна». «Вы это кончайте», — рука снова легла ему на плечо, — «и слышать этого не желаю. Вы ведь рассказали мне одну единственную штуку, которую я не знал, и я пришел ее узнать, а вы даже сами не поняли, зачем пришли». «Но я знаю», — тихо, но упрямо возразил Эйврил, — «я пришел рассказать тебе то, что для меня очевидно более чем для кого-либо еще, кого ты встретишь на своем пути». «Вы пришли уговаривать меня, чтобы я дал слабину, так скажем. Вы, выживший из ума, старый идиот, идите домой спать и...» Голос внезапно пресекся, в наступившей тишине холод казался до боли пронзительным. Высоко под сводами призрачные фигуры на витражах обретали очертания по мере того, как усиливался утренний свет. Длинные пальцы сжимали ключицы Эйврила, и дрожь, передаваясь по ним, сотрясала тело старика. «Слушайте, клянитесь!» «Клянитесь на чем угодно, на чем вам нравится, клянитесь, что будете молчать!» Но Эйврил узрел искушение, в кое его норовили ввести. «О, — вздохнул он устало, — ты же сам знаешь, что для нас, для смотрящих внимательно, не существует поворотов наполовину. Я могу поклясться, и ты можешь меня отпустить. Но едва я уйду, о чем ты подумаешь? Будешь ли ты уверен, что поступил правильно, или станешь ругать себя, что дал слабину? Тогда, как только ты пожалеешь о содеянном и проклянешь его, ты пойдешь прямиком вниз, убежденный в своей правоте. Ничего хорошего, Джон. Настало время, когда тебе следует либо полностью повернуть в противоположную сторону, либо идти дальше своим путем». «Вы, болван, болван, что вы делаете? Вы, что ли, этого хотите? Сами, что ли, нарываетесь?» Мальчишка плакал от усталости и ярости. Слезы его капали на шею каноника. Старик ощущал их мучительность и был не в силах ничем помочь. «Я очень хочу остаться в живых», — вымолвил он. «Невыразимо, куда больше, чем мне раньше казалось». «Но вы сделали это. Сделали, вы посеяли во мне сомнения. Только я все равно не посмею, вы же знаете, я не посмею дать слабину». Эйврил наклонился вперед, ткнувшись головой в ладони. Его решимость была непоколебима. «Я не могу тебе помочь», — сказал он. «Наши боги в нас самих. Принуждать можно лишь самого себя. Наши души принадлежат нам одним. Едва он успел дочитать до конца свою сокровенную молитву, как вспыхнул фонарик и ударил нож. И в том, что Эйврил ощутил этот удар, было особенное значение. Впервые рука Хейвека дрогнула, утратив талику мастерства.